невольно прибавил шаг. Дверь неожиданно распахнулась. У порога с баяном в руках стоял Петров. «Ага, соколик, теперь не отвертишься. Будем судить, и не вылезешь из штрафной». Начальник отступил в сторону. Петров продолжал стоять с инструментом в руках. Фомин был ошеломлен. Столько усилий вложил он в парня, и все напрасно. Но почему-то верил в него, случившееся же было, пожалуй, концом. Виноватый вид Петрова тронул Фомина. Охватившая жалость опередила мысли. Сергей оглянулся на начальника лагеря и спокойно сказал: «Я поручил Петрову охранять инструмент, так что вы напрасно. Ты можешь, Петров, уходить. Баян занесешь вечером». Наклонившись над сложенными в углу инструментами, он проверял, все ли остальное на месте. Петров не сразу понял, в чем дело, и продолжал стоять. Фомин снова повторил: «Тут все в порядке, так что ты свободен». Петров тихо вышел, но тут же быстро вернулся и поставил баян в уголок. «Нет, гражданин Фомин, лучше будет, если он останется здесь. Спасибо». И ушел к своему бараку. Начальник долго и пытливо всматривался в спокойное лицо воспитателя. «Слушай, Сергей, ты серьезно поручал этому огоньку сторожить твои инструменты? Вы когда-нибудь уличали меня во лжи?» В свою очередь спросил его Фомин. «Нет, но тут что-то не то. Смотри, ты многим рискуешь». Пожал он плечами и вышел. Фомин сел за стол. Зазвонил телефон. «Алло, товарищ Фомин, говорит 47-й километр. Не узнаешь? Это я, Тенцов. Нас только что подключили. Как слышно? Хорошо? Тогда принимай сводку». Фомин только повесил трубку, как снова затрещал звонок. «Это опять я, Тенцов. Совсем забыл. Красный уголок готов. Можешь прислать самодеятельность. Не забудь и культ-инвентарь, красный материал, в общем, все, что можно». «Все, что возможно, привезу». Сергей повесил трубку. В политчасти было принято решение несколько часов в сутки транслировать по телефонной линии радиопередачи. Он тут же сделал заметку на календаре: захватить на трассу репродукторы. Вошла врач лагерной больницы. Он видел ее мельком несколько раз. «Товарищ Фомин, честно говоря, я все ждала, что вы заглянете». Фомин смутился. «Садитесь, но я не понимаю, чем обязан». Она положила на стол журнал и открыла последние страницы. «Если вы имеете в виду отказы, то какое они имеют отношение к медицине?» «Я говорю не о прямых отказах», – прервала его Матвеева. «Много больных. Вас это не удивляет?» «Много больных? Ничего удивительного. Все здоровы и надежные рабочие отправлены на трассу и строительные объекты Магадана». «Тут не нужно открывать Америки», – не совсем любезно добавил он. «Знаете, многие больные – симулянты, другие добиваются освобождения вымогательствами и угрозами». «Это действительно так серьезно?» «Вы правы, я этим вопросом не интересовался. Так что простите за грубость». Он наклонился над журналом. «Это уже хорошо». Мягкая улыбка сделала ее лицо обаятельным. Волосы скользнули по щеке Сергея. Он не отклонился. Нина перелистывала страницы журнала. «Алексеев Леонид. Более месяца незаживающая рана ладони. Крамелюк Николай. Нарывы под ногтями правой руки. Не работал ни одного дня». Фомин слушал. Матвеева продолжала перечислять. «Иванов, Турбасов, Гайдукевич. Диагнозы вымышлены. Запугали врача, и он выписал освобождение, а когда понял, что попал под их влияние, отказался работать и перевелся в Олу. Вот мне и приходится со всеми делами разбираться». «Я понимаю, как все это неприятно. А вы не испугались? Что делать? Я врач, а кроме того, есть еще и долг. Но вам-то еще не угрожали?» «Я не привыкла жаловаться». Палатка, амбулатория лагеря была разделена на три комнаты: приемная, где ожидали, и два кабинета, один зубной. Больные приходили один за другим. Одни действительно обращались за медицинской помощью, другие хотели добиться освобождения или просто посмотреть на женщину, почувствовать прикосновение нежных рук –